Глава 5. Охота. Тело пронзило током. Мышцы неестественно сокращались, заставляя меня биться в судорогах. Резко затошнило. Я смог повернуться, и содержимое желудка вырвалось наружу. «Ты что, еще не сдох?» — послышался удивленный голос Лысого. «А что, должен?» — прохрипел я. Судороги прекратились, и я поднялся, держась за голову. Мозг будто разрывало изнутри. Все вокруг кружилось, и я еле мог ровно встать. «Должен», — растерянно ответил Лысый. «Еще никто не выживал». «Ну, значит, буду первым». Мое лицо искривилось в подобии улыбки. «Что, не будешь еще раз атаковать?» Правда, я задал этот вопрос лишь для отвлечения внимания. Интуитивно я понимал, что Лысый вложил в свою последнюю атаку все свои силы. Преодолевая боль в мышцах, я рванулся ему в ноги, резко поднял над головой, перевернул и обрушил спиной о землю, выбивая весь воздух из легких. При этом у меня у самого закружилась голова, и я чувствовал, что вот-вот могу потерять сознание, но держался из последних сил. Навалился сверху на Лысого и сдавил его горло, не позволяя вздохнуть. Да, я знаю, что мы уговорились биться насмерть, но... Когда ты находишься на грани смерти, многие люди переосмысливают свои слова и поступки. Думаю, Лысый уже растерял всю свою уверенность и навряд ли рад нашему уговору. Поэтому я решил все же дать ему второй шанс. «Считай, что ты уже умер, но я могу подарить тебе жизнь. Выбирай», — процедил я сквозь зубы. «Ты можешь остаться моим должником или сдохнуть прямо сейчас». Я надавил сильнее и услышал сдавленный хрип. «Бргх!» Не понял я ни слова. Прошла секунда, вторая. В воздухе воцарилась тишина. Краем глаза я заметил напряженное лицо князя, который еле сдерживался, чтобы не вмешаться в нашу битву. По всей видимости, Лысый приносил много пользы для города, но прямо сейчас мог и умереть. Я посмотрел в глаза своему сопернику и ослабил хватку. После чего я громко произнес специально, чтобы все услышали, что это мое решение. «Сегодня ты не умрешь, но знай свое место. Закончим на этом», — не давая ему отдышаться, произнес я. В этот же момент к нам подошел князь. «Рад, что вы смогли решить все без лишних жертв. Нас и без того мало, чтобы мочить друг друга налево и направо. Мор, можешь располагаться в комнате лавины. Теперь ты несешь полную ответственность за свою девушку и за все, что она может натворить». У меня не осталось сил, чтобы анализировать сказанное. Ясно лишь было одно. Нам с Лавиной необходимо ознакомиться с законами Князева. Уж слишком сильно они отличаются от привычных мне. Эту ночь мы с Лавиной провели в ее комнате, в одной кровати. Но выспаться не удалось. Тетя Клава разбудила нас с первыми криками петухов. Да, здесь было свое хозяйство с множеством голов скота. «Вставайте! Князь вас на охоту записал сегодня. Покажете оба, на что способны». «Что?» Я приподнялся с кровати и протер заспанные глаза. «Какая еще охота?» «В лесу. Выйдете за пределы города и будете выслеживать дичь, а заодно и опасных мутантов». «Обязательно идти в такую рань?» — сонно спросила Алина, укутываясь одеялом. «Да нынче полдень уже», — ответила старушка. «А петухи?» Я недоверчиво посмотрел ей в глаза. «Да они каждый час орут. Ты, наверное, первых и не услышал», — улыбнулась мне тетя Клава. «Может и так», — пробормотал я. «В общем, вставайте. Завтрак я вам оставил на столе внизу, раз общий вы уже проспали, а то до обеда еще далеко». Я поблагодарил старушку, и она оставила нас. Нашел выданную вчера одежду. Камуфляж уже был изрядно потрёпан после поединка за Алину, то есть Лавину. Никак не могу привыкнуть к ее новому имени. Неожиданно я обнаружил на старой тумбе возле кровати сложенный комплект одежды. Чистый. Развернул. Как раз для меня. Мы с Лавиной поели супа с горячими пирожками и запили вкуснющим компотом. Видимо, его ночью и готовила тетя Клава. А затем мы направились к воротам, через которые вчера и приехали в Князево. Там нас уже ждала группа из 4 человек. уже знакомые. Мрак, эльф, факел. Ну и, конечно же, князь. Глава города не собирался на охоту, он пришел чисто проводить нас и раздать инструкции. «Мор и лавина, слушайте внимательно, дважды повторять не буду», — серьезно начал он. «Ваша задача — убивать опасных мутантов, которые изобрели слишком близко к городу, а также поиск съестных припасов. Это либо не мутировавшая дичь, которой осталось мало, либо ягоды и грибы, но вторые следует выбирать внимательно. Эльф вам поможет, он хорошо разбирается в мутациях растений и грибов. Все понятно?» «Понятно», — мы с лавиной ответили одновременно. «Ребята, присмотрите за новенькими». «Конечно», — ответил за всех факел. «Всех верну живыми». «Ох, не зарекайся», — прокомментировал мрак. «Синий в прошлый раз тоже так говорил. А что в итоге?» «Ослабил бдительность, и мутировавший медведь сожрал двоих наших. А про последнюю вылазку под его началом я вообще молчу». «Ты не парься, я всегда на стрёме», — факел похлопал по плечу мрака. «Ага», — недоверчиво отмахнулся тот. Парень явно не выспался. «А оружие нам не полагается?» — спросил я у князя, видя, что ребята стоят с автоматами, закинутыми за спину. «Вы умеете ими пользоваться?» «Да и надо оно вам с такими-то способностями», — скептично поинтересовался князь. «Конечно надо. Мы два дня как осознали свои силы, и, как я понял, в лесу может случиться все что угодно. Не лучше ли надеяться на привычное оружие, чем на что-то новое?» «Хм, ну ладно. Ждите здесь, я велю хранителю принести вам два АКА-47. Только патроны экономьте, их и так мало осталось». «А можно мне пистолет?» — с энтузиазмом спросила лавина. «Любой подойдет, мне всяк удобнее будет, чем автомат таскать». «Ладно», — неохотно согласился князь и удалился в сторону склада. «Это вы правильно его спросили», — с привычным спокойствием прокомментировал эльф. «В лес без оружия лучше не соваться. Чаще всего удается подстрелить дичь на расстоянии, где мало чьи способности сработают». Минут через 10 прибежал хранитель и выдал мне и лавине оружие. Девушке дополнительно показал, как менять магазин, на что она окинула его скептическим взглядом. Но это не остановило мужчину. Он как-никак отвечал за сохранность вооружения. «А оружиями вы не пользуетесь? На охоте это гораздо удобнее, да и расход патронов куда меньше», — поинтересовался я у хранителя. «Уж давно не пользуемся», — ответил тот. «Патроны к ружьям закончились лет 10 назад». «Где ты успела научиться пользоваться пистолетом?» — спросил я у лавины, когда мы вышли из города в лес. Здесь было на удивление тихо. Слышался только шелест листьев и ветвей деревьев. «Я же дочь генерала. Забыл. Он с детства водил меня в тиры, и я даже пару раз с ним на учения стрелков ездила. Ты мне об этом не говорила. Я знаю только про бабушку. Ой, извини. Родители погибли в ДТП, когда мне было 16. 5 лет прошло, но я до сих пор с болью вспоминаю об этом». «Тихо! Мутант прямо по курсу!» Идущий впереди факел обернулся к нам и приложил палец к губам. Мы замолчали, всматриваясь вперед. Но я ничего не видел. И только когда факел вскинул автомат и выстрелил между стволов деревьев, я увидел, как на траве расползается лужа крови. «Мрак, твой брат, походу!» — пошутил факел, осматривая невидимое животное. «Не смешно!» — нахмурился тот. «С каких пор я на лося стал похож?» «С тех пор, как научился быть невидимкой!» — рассмеялся факел. Мрак на это только пожал плечами и посмотрел на друга, как на полного идиота. А я вот улыбку не скрывал. «Там что-то шуршит!» — шепотом сказала лавина и ткнула пальцем в ягодный куст. «Не похоже на что-то опасное», — оценил ситуацию эльф. «Так надо же проверить», — поинтересовался я. «По регламенту надо, но обычно мы забиваем на всяких грызунов. Они, как дичь, ничего не стоят», — вместо эльфа ответил факел, не дав другу рта раскрыть. «Судя по звуку, грызун», — прокомментировал эльф и пошел дальше по тропе. «Ну, грызун так грызун», — пожала плечами лавина и направилась дальше. А я снова оказался самым любопытным. Мало мне было того, что из-за чрезмерной любознательности я переместился в другой мир. Ничего не могу с собой поделать. Я наклонился к кусту, на котором росли ярко-красные ягоды. Видно, ядовитые, раз парни не стали их собирать. Раздвинул ветки и заорал. На мой вопль прибежали ребята, но они не успели. Белка с неестественно острыми зубами и красными глазами уже вцепилась в мою руку. Она прокусила куртку, явно желая отодрать от моей плоти кусок побольше. Не прошло и секунды, как факел дотронулся до грызуна-мутанта, и уже обугленная белка свалилась мне под ноги. «Снимай куртку, надо осмотреть рану», — серьезно сказал Мрак. Я послушно скинул камуфляж и остался в одной футболке. «Дела плохи, она вену прокусила», — спокойно заявил эльф. «И что делать?» — я судорожно вспоминал основы первой помощи в такой ситуации. «Ребята, держите его», — велел факел. Меня схватили и повалили на землю. Я понимал, что мне хотят помочь, но все равно брыкался, как бешеная белка. Факел приложил руку к моей ране, и его огонь буквально вонзился в меня. Пробежал по венам и остановился в месте разрыва. Через пару секунд я успокоился, боль прошла, а кровь остановилась. «Как ты это сделал?» — спросил я, осматривая корку вместе укуса. «Огонь может лечить. Правда, только такую мелочь». Факел помог мне встать. «Ну что, все в порядке, идем дальше», — мрачно поинтересовался Мрак. Я кивнул и вернул куртку на плечи. Теперь у меня напрочь отбилось желание заглядывать под каждый куст на пути. Полчаса мы двигались без приключений, изредка собирая ягоды с кустов. А потом эльф услышал крупного хищника. Мы тут же замолкли и перевели оружие в режим боевой готовности. Сошли с тропы и двигались медленно, почти бесшумно. Шли по следам друг друга и так до тех пор, пока не услышали чьё-то чавканье. Идущий впереди эльф остановился, и мы рассредоточились, прячась за широкими стволами дубов. Я увидел на поляне огромного волка, если это существо вообще можно так назвать. Мутант с двумя хвостами был больше обычного волка раза в три, но благо он был занят поеданием туши не мутировавшего оленя и пока не замечал нас. Возможно, я совершил глупость, но именно в этот момент мне захотелось проверить свои способности. У меня же получалось управлять стаей пчел, значит, и с волком должно выйти. Эх, ничему меня жизнь не учит. «Не стреляйте!» — шепотом попросил я ребят, уже снявших предохранители с автоматов. И это стало моей роковой ошибкой. Волк услышал и повернулся в мою сторону. Я не успел подать импульс через развеянную вокруг радиацию, как мутант в прыжке набросился на меня. Он повалил меня на землю своими огромными лапами, а из саблезубой пасти, как у доисторического хищника, капала теплая кровь. Волк скалился, но не стремился вцепиться в меня своими острыми, как кинжалы, зубами. «Не стреляйте!» — повторил я ребятам, слыша, как они готовятся снова спасать меня. «Ты там совсем свихнулся после укуса белки?» — удивленно спросил факел. Я не стал ему отвечать. Смотрел в большие голубые глаза волка. Большие, умные глаза, в которых читался разум, в отличие от той же бешеной белки. Я аккуратно поднял руку, медленно приблизил ее к шерсти животного и не спеша погладил животное по шее. Волк прекратил скалиться. Он, точно послушный пес, высунул окровавленный язык и слез с меня. Сел на задние лапы, и я поднялся. «Хороший мальчик!» Я продолжал чесать животное. «Как ты это сделал?» — спросил нахмурившийся Мрак. Никто из ребят не решался приблизиться к нам. «Не знаю», — я пожал плечами. «Правда же хороший?» — я обратился к Лавине. «Да, для тебя-то он хороший. А что насчет остальных?» — ответила девушка. «Ты же не будешь нападать на моих друзей?» — спросил я у волка. «А мы тебя с собой возьмем и имя придумаем». Волк покачал головой, чем удивил всех присутствующих. «Князь это не одобрит», — предупредил Мрак, мотая головой. «Думаю, мы договоримся», — задумчиво ответил я. «Это же идеальный защитник для города и охотник на мутантов». «И идеальный охранник для тебя», — усмехнулся факел. «Поэтому князь его не впустит. Не забывай о праве силы». «Да что это вообще за право такое?» — развела руками Лавина. «В который раз слышу про него, но никто толком не объясняет, что оно значит». «Все просто», — улыбнулся девушке факел. «Кто самый сильный, тот и главный». «Князя ты не победишь, даже не думай», — предупредил Мурак. «Почему?» — спросил я в надежде побольше узнать о главе города. «Он действует своей силой на разум. Может внушить что угодно, заставить сделать что угодно». Поморщился Мурак, словно ему пришлось проверить вышесказанное на себе. И никто еще не смог ему противостоять. «Хм, как же тогда уговорить его принять волка? Да и как его назовем?» Волк высунул язык, как послушный пес. Ему очень нравилось, когда я чесал его за ушами. «Без понятия, как уговорить. Князь — человек своеобразный. Не терпит ничего и никого, что может конкурировать с ним», — мрачно поведал Мрак. «Как насчет имени Уран?» — проигнорировал я его слова. «Хорошо звучит», — поддержал вечно спокойный эльф. «Тебе нравится имя Уран?» — спросил я у волка, продолжая его чесать. Животное кивнуло, будто все поняло. Хотя почему будто? По глазам видел, что волк все прекрасно понимал. «Тогда будешь Ураном», — провозгласил я. «Хочешь еще поохотиться?» Уран довольно кивнул саблезубой мордой. «Впервые вижу разумного волка. Они часто на нас нападали, приходилось убивать». Мрак не успел закончить, как Уран обернулся в его сторону и зарычал. «Понял, понял». Парень поднял руки. «Про сородичей молчу». Мрак изобразил, как застегивает рот на замок. «Покажи нам опасных мутантов поблизости», — попросил я нового друга, — «и мы их убьем». Волк опустил нос к траве и начал принюхиваться. В таком положении он побрел вглубь чащи, и мы всей толпой поплелись за ним. «Невероятно умное животное», — подметила Лавина. Я не успел ответить, как Уран остановился и указал лапой на вход в пещеру. «Откуда здесь пещера?» Мрак говорил так, словно не верил своим глазам. «Мы сюда раньше не заходили», — подметил эльф. «Что? Идем убивать тварей?» — с энтузиазмом предложил факел и снял свой автомат с предохранителя. «Идем!» — также вдохновенно ответила Лавина. И я заметил на ее ладонях мелкие кристаллики льда. Факел зашел в пещеру первым, а за ним я с Ураном. Лавина и за ней остальные. Здесь пахло тухлятиной, будто поблизости гнили тела недавно умерших зверей. Факел зажег огонь на руке и осветил нам проход. Но далеко идти не пришлось. Искомый зверь поднялся на задние лапы и зарычал. Свет от огня озарил уродливую морду медведя-мутанта. Уран спрятался за моей спиной, и этого хищника испугался даже он. В огне блеснули красные глаза медведя. В них не было ничего, кроме безумия, как у напавшей на меня белки. Я приложил приклад к плечу, мгновенно снял с предохранителя и выстрелил в упор. Но это лишь разозлило медведя. «Идиот!» — выкрикнул факел. «Его шкуру так не пробить!» В это время факел направил на мутанта поток огня. Но и тот словно был нипочем громадному зверю. Медведь не напал на нас до сих пор лишь только потому, что в него непрерывно стреляли. «Ты можешь прибить радиацию к полу?» — спешно спросила у меня Лавина. Ночью я рассказал ей о своих способностях, со всеми подробностями, так что она была в курсе. И сейчас выдался хороший момент, чтобы проверить мои догадки об усилении способности Лавины. «Могу!» Я перекинул автомат за плечо и наклонился к полу пещеры. Приложил руки к каменной поверхности и представил, как радиоактивные частицы опускаются ко мне. Запах паленой шерсти и дым заставил глаза слезиться, но это не помешало мне сделать обещанное. «Готово!» Я встал и принялся снова стрелять в медведя, чтобы тот не подходил раньше времени. «Супер! А теперь валите все куда подальше!» — скомандовала Лавина и двинулась вперед. Я встал позади нее в 10 шагах. Уран также не захотел уходить. Девушка раскинула руки, будто собиралась обнять надвигающееся на нее чудовище, и резко опустила их к полу. Поток ледяных частиц разнесся там, куда я направил радиацию. Пол в пещере мгновенно заледенел, а за ним и ноги медведя. Пламя на шкуре монстра гасло равномерно по мере поднятия льда. Моя девушка медленно замораживала медведя, отныне не способного сдвинуться с места. Через минуту она дошла до головы, и чудовищная пасть заледенела, оставшись навеки открытой в громогласном крике. «Отойди!» — указал я Лавине, когда она закончила. Девушка послушно шагнула мне за спину, и я выстрелил. Огромная туша медведя разлетелась на мелкие осколки, точно стеклянная статуя. Мы выбежали из пещеры, как олимпийские спортсмены, но несколько осколков все равно вонзились мне в щеку. «Ты в порядке?» — спросил я у Лавины. «Да, вполне», — отдышавшись, ответила она. «Ну, это было круто!» Я рассмеялся. За подобный азарт к опасностям девушка и понравилась мне в свое время, не считая ее внешности, которая в этом мире обрела новое очарование. Из нас выйдет отличная команда. Уран гавкнул, как довольный пес. И на этом я засомневался, что мой новый друг — мутация волка. Скорее, большого хаски, судя по его окрасу. Стоило нашей команде выдохнуть, как со стороны города загудела сирена, и мы со всех ног ринулись обратно.